بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Мы продолжаем изучение книги Мадариджу Саликин. Следующая глава в этой книге, или раздел в этой книге, это «Манзилатуль-Барк», то есть состояние сияния. Сияние, «Аль-Барк». Слово «Аль-Барк» многие, наверное, знают это слово. Те, которые знают сур Бакара, знают. «Якатуль-Барку яхтафу абсарахум». Сияние, ее готово ослепить их взор. Итак, «Аль-Барк» говорит Ибн-Аль-Кайим, что это из видов света на пути Ияка на'буду, Ияка наста'ин, лишь Тебе поклоняемся, лишь Тебя просим о помощи. Это свет, который называется аль-барк, сияние. То есть, когда человек вступает на путь правдивых, тарику садикин, на путь правдивых, когда он вступает в этот путь, тогда виден ему этот свет, это сияние. То сияние, которое сияет для его сердца. Напоминает оно сияние молнии, поэтому называется аль-барк. Аль-барк по-арабски это молния. Имам аль-Харави, автор книги аль-Маназиль, он говорит, аль-барк это бакура. То есть это как бы свет-первенец, который сияет для раба и зовет его войти, вступить на этот путь. Бакура. Что такое бакура по-арабски? Бакура так называют вообще что-то первое. Среди вещей, если есть что-то первое, например, среди плодов есть какой-то плод, какие-то плоды, которые раньше всех других созревают, плодов этого вида. Это называется бакура. Первенец, хорошо, первое что-то. И вот он говорит, что молния – это этот барк, сияние – это вот такой свет-первенец, который светит для раба и который зовет его вступить на путь, на этот путь правдивых. Приводит он здесь в качестве указания на это состояние, на этот свет, слова из суры Таха, «Вагаля така хадису Муса». «Пришел ли к тебе, дошел ли до тебя рассказ о Мусе?» «Изра анара». «Вот он увидел огонь, факаля ли ахлим кусу». «И сказал своей семье, подождите, инни анасту нара». «Я почувствовал, я увидел огонь». Почему он привел этот аят здесь, имам аль-Харави? Ибн-Аль-Кайм разъясняет, он говорит, потому что огонь, который увидел Муса, это было началом его пути как пророка. То есть началом пророческого пути. Тариха Нубува. Хорошо? А сияние, о котором здесь сказано, аль-Барк, это тоже начало на пути чего? На пути правдивых, на пути угодников Аллаха Субхану Та'аля. На пути аулия Аллаха Субхану Та'аля. Те, которые унаследовали, являются наследниками пророка. То есть то, что является виляя, это наследие кого? Пророчество. Чего? Виляя – это наследие пророчества. Валяя – это наследие пророчества. Потому что мы знаем, что аулия – те, которые являются последователями пророков. Итак, он говорит, «Ельмаулиль-Абд» – светит рабу. То есть показывается, ему становится явным для него и зовет его вступить на этот путь, на путь правдивых. Здесь не идет речь о вообще, когда человек в самом начале только о чем-то начинает задумываться. Потому что это состояние называется как? Мы его вначале проходили с вами. Называется как? Лекза. Да, лекза. Пробуждение. Это в начале книги об этом говорили. Здесь уже речь идет о тех, кто правдив и вступает на путь правдивых, на путь истинных угодников Аллаха Субхана ва Та'аля. Говорит он здесь, рахима Аллаху Та'аля, про то, что разница между этим сиянием барк и между льваджд, состоянием льваджд, которое мы проходили в прошлый раз, что льваджд, он когда у человека бывает? Когда человек уже вступил на путь. Хорошо? Аль-барк, сияние, это бывает до этого. Получается, говорит он, что аль-ваджд, нахождение вот это провизия человека, которую он в пути ему нужна. Аль-барк, это изн, то есть дозволение вступить на этот путь. Когда человек расширяется для него этот путь, то есть дается ему возможность, место предоставляется, возможность идти по этому пути. То есть аль-барк, вот это вот сияние, это тот свет, который Аллах Субхану Ва-Та'аля бросает в сердце раба. Аллах помещает этот свет в сердце раба, открывается ему это и зовет его это к тому, чтобы вступить на путь правдивых. А аль-ваджд это что? Нахождение это когда человек сильно стремится, его сильное стремление и поиск, то есть работа его для этого, для движения по прямому пути, это аль-ваджд, нахождение. И поэтому он говорит, аль-ваджд это что? Это провизия. То есть это то, что сопровождает человека, который идет по пути, вместе с ним его провизия. И аль-ваджд это из самой ценной провизии. А аль-барк это, говорит он, изн, разрешение, то есть как бы вступление человеком на этот путь, на который нельзя вступить иначе, как с этим. И говорит он, что есть три степени аль-барк, три степени сияния. И говорит он, первое сияние это что? Это, говорит он, сияние, которое светит со стороны обещания, отражаясь в источнике надежды. В результате чего раб видит малое и здоров большим, хорошо, и видит большие усилия малыми, и становится для него сладким горечь предопределенного. Это слова имама Аль-Харави, рахимахуллаху та'аля. И так говорит он, что первая степень сияния – это сияние, которое светит откуда? Вспыхивает со стороны обещаний. Что такое обещание? То есть обещание Аллаха Субхану Тааля. Что Аллах обещал своим аулия, своим приближенным рабам, своим угодникам. А угодники Аллаха мы знаем, «Аллазина аману ва кану яттакун». Те, которые уверовали и были богобоязнены. Вот кто такие угодники Аллаха. Не те, которые ходят по воде или летают по воздуху, хорошо? Или спят на гвоздях. Не это. А аулия это лязина аману вакану яттакун, те, которые уверовали и были богобоязнены. И Аллах Субхану Тааля обещал своим аулия различные виды почестей в этом мире и в вечном мире при встрече с Аллахом Субхану Тааля. И вот этот свет вот со стороны этих обещаний Аллах Субхану Тааля человеку вдруг открывается это. Он видит, он задумывается, он узнает. Для него открываются обещания Аллаха Субхану ва Тааля. Этот свет. И отражается этот свет в чем? Отражается этот свет, сказано, в источнике надежды. Хорошо? То есть, отражается в чем? Проявляется в такой вещи, как ар-раджа, надежда. Проявляется в такой вещи, как ар-раджа, надежда. То есть, это сияние связано с чем? С каким состоянием? Состоянием раджа, надежда, которая есть у человека и должна быть у верующего. То есть, этот свет, он связан с надеждой, с той стороны, со стороны надежды. В результате, что происходит? То есть, человек, ему открывается свет обещания Аллаха Субхану Тааля для угодников. Это отражается в каком состоянии? В состоянии надежды, раджа. К чему это приводит? Приводит к тому, говорит имам Аль-Харави, что человек видит малое большим. Хорошо? То есть, то, что ему дается из малого, видится ему большим. Хотя то, что дается от Аллаха Субхану Тааля, дары Аллаха, нельзя сказать, что они малые. Что человека заставляет видеть всякий дар от Аллаха Субхану Тааля великим? Четыре вещи, говорит Нуль-Каим. То есть, всякий дар, который получает от Аллаха Субхану Тааля человек такой, заставляет, видит он большим этот дар. И что его заставляет видеть его большим? Во-первых, то, что человек видит величие, могущество того, кто дал это. Видение, понимание человека, могущество того, кто дал ему этот дар. Это заставляет видеть этот дар великим. Это первая причина. Вторая причина – это то, что человек считает себя низким и презренным, и ничтожным. Свой нафс считает ничтожным. А раз он считает себя ничтожным, значит, то, что ему дается из даров, кажется ему великим. Как он такой ничтожный? Аллах дает ему такие дары. Он, который не заслуживает этого, Аллах дает ему. Третья причина – это любовь к тому, кто дает. Любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. Действительно так, если человек любит кого-то, и тот дает ему что-то, это малое от того, кого он любит, кажется ему каким-то особым и большим. Человек, который любит Аллах Субхану Тааля, дары, которые приходят ему от Аллаха, кажутся ему великими, они действительно велики. И четвертая причина – это то, что Ведь дары от Аллаха Субхану Таала все время приходят. То есть это каждый раз что-то новое от Аллаха Субхану Таала. Идут дары, и поэтому приходит что-то новое, неожиданное от Аллаха Субхану Таала. Какой-то дар, и человеку поэтому из-за этой неожиданности, тем более кажется, что это великие дары, это великий дар от Аллаха Субхану Таала. Он видит это великим, как оно есть на самом деле. Итак, первое. Этот свет, который вспыхивает со стороны чего? Обещание Аллаха Субхану Таала отражается в каком состоянии? В состоянии надежды. Он заставляет человека что делать? Считать, видеть малое из даров большим. Но нет малых даров у Аллаха Субхану Таала, как мы сказали. Второе, говорит Аль-Харави, большие усердия, большое усердие кажется ему малым. То есть, он старается, совершает деяния раб ради Аллаха Субхану Таала. Какие-то испытывают какое-то утомление, какую-то усталость. Все, что он делает, все его усилия кажутся ему малыми. Какая-то усталость, если есть, этому кажется ему незначительным и малым. Когда ему открывается вот это сияние, обещание Аллаха Субхану Тааля со стороны надежды, это заставляет его быть усердным в движении по прямому пути, в стремлении к довольству Аллаха Субхану Тааля. Поэтому он готов сносить трудности, сложности, и всякие сложности кажутся ему легкими. И если человек, который не увидел это, свет не почувствовал это, для него это будет казаться очень сложным. И он не находит вот это следствие, что им кажется легким ему это усердие, эта усталость. В отличие от человека, который увидел это сияние. И третий плод, говорит имам Аль-Харави, то, что человеку становится сладостным горечь предопределения. То есть, чем Аллах Субхану Тааля испытывает своих рабов в этом мире? Какие испытания приходят от Аллаха Субхану Тааля? Это не значит, что человек не испытывает боли. Это не значит, что человеку приятны какие-то горести, которые происходят. Но в них он находит, и мы с вами об этом говорили, когда разбирали состояние рида, довольства и так далее. Человек видит, что за этим стоит, за этим терпением, за этим довольством, за этой правдивостью. Что за этим стоит? За этим стоит какая награда от Аллаха Субхану Тааля. И поэтому человеку находит в том, что предопределяет ему Аллах Субхану Тааля из испытаний, находит сладость. Аллах Субхану Тааля испытывает своих рабов, чтобы проверить, кто из них будет более терпелив, и кто из них будет более правдив, кто из них будет сильнее по своей вере, кто из них будет сильнее по любви к Аллаху Субхану Тааля, кто из них будет сильнее в уповании на Аллах, кто будет сильнее в инаба, в обращении к Аллаху Субхану Тааля. Если человек видит вот такое сияние со стороны обещания Аллаха Субхану Тааля, отражающегося в надежде, тогда горечь предопределения становится для него, находится в этом, что он сладость. Это что касается первой степени. А вторая степень, говорит Аль-Харави, рахимахуллаху та'аля, это сияние, которое вспыхивает со стороны угроз и отражается в источнике опасения. И тогда человек теряет далекие надежды. И тогда человек теряет привязанность свою, становится менее привязан к творениям, несмотря на близость. Сейчас мы все это разберем, иншаллах тааля. И это побуждает его очищать свое сердце. Итак, это вторая степень. Это сияние, оно исходит откуда, с какой стороны? Его источник, его сторона, горизонт, с которого исходит это сияние, это не то, как в первом случае, то есть как в первой степени. Здесь со стороны угроз Аллаха Субхану ва Тааля. То есть здесь человек увидел сияние с какой стороны? Ваид, угрозы Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо? А то было со стороны обещания Аллаха Субхану ва Тааля. Здесь отражается это в состоянии каком? Опасения, страх. Там в состоянии надежды. И вот если человек видит здесь вот это вот сияние, то тогда что происходит, говорит Аль-Харави, плодом этого является то, что сокращаются далекие надежды человека. Потому что человек каждую минуту в любом своем состоянии думает о смерти. Вспоминает про смерть. что аль-мания, то есть смерть, смертный час, он может прийти неожиданно совершенно, он ожидает этого, находится все время в ожидании этого человека. Поэтому он испытывает опасения, что вот будет сейчас нападение этого смерти, неминуемое. Наступит это сейчас. И он боится, что это наступит тогда и опустится, когда он еще не успел очиститься. Он боится, что придет неожиданно к нему это наказание от Аллаха Субхану ва Тааля и станет препятствием между ним и возможностью покаяться перед Аллахом и возможностью подготовить себя к встрече с Аллахом Субхану ва Тааля. Наступит смерть и прервет эту возможность подготовиться к встрече с Аллахом Субхану ва Тааля, и тогда он не сможет встретить своего Господа очищенным полностью. Не сможет встретить его в полной чистоте. А раз он не сможет встретить Аллаха в полной чистоте, значит, он и не будет допущен без этой чистоты. Он не сможет войти в довольство своего Господа и предстать перед своим Господом без вот этого состояния тагара, без состояния чистоты. Как в этом мире? А этот мир, это мир чего? Обитель таклифа. Таклиф, что такое таклиф? То есть обитель, где на человека возлагаются обязанности, где он должен выполнять обязанности, оставлять запрещенное, несет ответственность. То есть здесь деяние, поэтому называется дару таклиф, обитель обязанностей, ответственности. Вот в этом мире дару таклиф, дозволяется ли тебе встать перед Аллахом Субхану ва Тааля для совершения намаза без тагара? Без очищения, без ритуального очищения. Нельзя, пока ты не очистишься и от большого хадаса. То есть, если ты в состоянии джанаба, значит, должен гусль совершить. И от малого хадаса, значит, совершить что? Малое омовение, если это нужно. Если не в джунаб состоянии человек, тогда он совершает что? Малое омовение. Должен очиститься от чего? От наджасы, от скверны, которая есть на нем. Вот это вот предстояние перед Аллахом Субхану ва Тааля в намазе, и необходимость предстать перед Аллахом в намазе очищенным, это напоминает человеку, конечно, какому человеку? Человеку, который понимает глубинный смысл ибадатов, поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Для которого это не просто машинальные поклоны, наклоны, так что человек даже не знает, сколько ракатов он совершил, как правило. И весь намаз человек пробыл, либо на рынке, либо у кого-то в гостях, либо в беседе с кем-то и обсуждении каких-то вопросов о ценах или о бизнесе. Нет, человек, который понимает глубокий смысл поклонения. Намаз, предстояние перед Аллахом Субхану ва Тааля, напоминает рабу о том, что нужно очиститься перед встречей с Аллахом Субхану ва Тааля, перед прибытием к Аллаху Субхану ва Тааля, к тому времени, когда ты встретишься с Аллахом Субхану ва Тааля. Если в этом мире ты не можешь предстать перед Аллахом, а ты предстаешь перед Ним когда? Когда совершаешь намаз. Не имеешь права предстать перед Ним, встать молиться, пока не обратишься к Каабе, к Бейтуль-Харам, к Бейтуль-Мухаррам, к запретному дому Аллаха Субхану ва Тааля своим ликом. Пока ты не закроешь свой срам, не прикроешь срам, аура свой, аврат не закроешь. Пока ты не очистишь свое тело, пока ты не очистишь свою одежду, пока ты не очистишь то место, на котором ты будешь стоять и совершать намаз ради Аллаха Субхану ва Тааля. Пока ты не очистишь свое намерение, не будешь делать этот намаз искренне только ради Аллаха Субхану ва Тааля. Ты не можешь встать на намаз, пока не будет всего этого. Вот так же ты не сможешь предстать перед Аллахом, войти в довольство Его, тогда, когда встретишь Его, пока не обратишься к Господу всем своим сердцем, как ты в этом мире направляешься лицом к кибле, которую установил Аллах Субхану ва Тааля. Пока ты всем своим сердцем не обратишься к своему Господу, ты не сможешь предстать перед Ним в судный день. Пока ты не закроешь свой аврат, какой аврат? Внутренний аврат свой одеянием таква, одеянием богобоязненности. Пока ты не очистишься, Алейкум ассалам. Пока ты не очистишь свое сердце, пока ты не очистишь свой дух, пока ты не очистишь свои органы от грязи внешней и внутренней, пока ты не очистишься для Аллаха, не очистишься для Него полным очищением, пока ты не приготовишься для вхождения к царю царей наилучшим образом, наиполнейшим образом. Поэтому времена намазов, как человек готовится к намазу, времена намазов, они подобны времени чему? Времени прибытия к Аллаху Субхану ва Тааля. И если человек приготовится до этого времени, тогда, когда придет это время и наступит, он будет уже готов. Придет смерть, а он готов. Готов к тому, чтобы войти к царю царей. А если человек пренебрегает этой подготовкой, тогда великий страх есть, что уйдет время до того, как он успеет подготовиться. Придет время до того, как ты успеешь подготовиться. Неожиданно наступит это время ухода, прибытия к Аллаху Субхану ва Тааля, а это время, мы с вами учили, что вуджубы бывают какие? Бывает мудайяк, бывает муасса. Если вы помните, по усуру фик мы проходили с вами такую тему. Ваджиб, у которого нет что? Возможности делать в течение какого-то долгого срока. Хорошо? И ваджиб, который можно делать в течение какого-то долгого срока. Например, намаз зухр, человек может делать, или какой-то другой намаз. Есть время, да, то есть в начале человек может делать, в середине этого времени. Это как? Муасса, расширенный срок. И есть мудайек. Мудайек, то есть такое поклонение, которое в течение этого срока нельзя сделать какое-то другое поклонение такого же рода. Как, например, Рамадан. В месяц Рамадан ты можешь еще какой-то пост поститься, помимо Рамадана? Нет. Нету здесь, что отсрочки. Так вот, когда приходит смертный час, когда приходит время прибытия к Аллаху Субхану ва Тааля, вот тогда вот рабу не дается уже возможность очищаться. Не дается возможность подготовиться. А говорится ему, гайгад, говорит Нуркаим, куда, все, уже все. Упущено то, что упущено. И между тобой и возможностью очиститься лежит огромное расстояние. И тот, кто увидел вот это вот сияние угрозы, и у такого человека сразу его далекие планы, что становятся короткими, сокращаются его какие-то далекие надежды, такой человек, он постоянно находится в таком состоянии чистоты. Потому что он все время ожидает уход из этого мира. И говорит имам аль-Гарави второе, то есть второй плод видения человеком этого сияния, то, что ослабляется привязанность человека к творениям. И говорит он, даже несмотря на близость. Что значит даже несмотря на близость? То есть какие-то близкие люди, которые подходят ему, с которыми он общается, друзья его, товарищи его, соответствуют ему по его нраву, по его характеру, по его интересам и так далее. Когда у человека вспыхивает для него этот свет со стороны угроз Аллаху Субхану Тааля, когда он все время думает о смертном часе и о том, что он прибудет к Аллаху Субхану Тааля, тогда у человека вот эти вот привязанности к творениям, они что? Ослабляются. Почему? Потому что человек все время, он находится в состоянии опасения, он все время находится в состоянии подготовки, занят тем, что же будет впереди. Он занят тем, что же будет с ним после смерти. Он видит угрозы Аллаха Субхану ва Тааля, видит это сияние, которое напоминает ему об угрозах Аллаха Субхану ва Тааля, он понимает, что это не обман, а это есть настоящее, истинное сияние. Возможно, также, несмотря на близость, эти слова можно по-другому понять, как не аля курб, а ан курб, то есть не откладывает он это на какое-то долгое время, а что человек, он не медлит в том, чтобы уменьшилась его привязанность к творению. И третье, что он говорит, и побуждает его к очищению его сердца, то есть очищению сердца от привязанности ко всему, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля, об этом мы говорили уже раньше, это что касается второй степени. Третья степень – это сияние, которое сияет для человека, или молния, или сияние, которое сияет со стороны доброты Аллаха Субхану ва Тааля. Милости, доброты Аллаха Субхану ва Тааля отражается в источнике алифтикар, то есть нужды. Ощущение человеком нужды в Аллаха Субхану ва Тааля. Плод этого образует это сияние облака радости, и проливаются они дождем благодушие и текут в виде реки гордости, говорит он. Давайте разберем эти слова имама Аль-Гарави, рахималлаху та'аля. Итак, он говорит о третьей степени сияния и говорит, что это уже сияние со стороны какой? Со стороны доброты Аллаха Субхану Та'аля, со стороны милости Аллаха Субхану Та'аля, Всевышнего Господа. Аллах Субхану Та'аля наделяет человека различными видами добра, различными видами милости. Это отражается в чем? Отражается в источнике в каком? В источнике алифтикар, то есть полной нужды человека в Аллах Субхану Та'аля. Человек видит этот свет милости Аллаха Субхану Та'аля и осознает полностью свою нужду, абсолютную нужду во Всевышнем Аллахе. И вот это вот осознание человеком своей полной нужды во Всевышнем Аллахе, это есть дверь на путь к довольству Аллаха Субхану Та'аля. Это есть самая великая дверь, иначе через другую дверь не войти на этот путь. Всякий другой путь, кроме этого пути, на котором человек осознает свою полную нужду в Аллахе Субхану Та'аля, всякий другой путь, он закрыт, он тупиковый, он не ведет к Аллаху Субхану Та'аля. Но при этом, говорит Нуль-Каим, осознание своей нужды только недостаточно, нужно еще обязательно, что на этом пути? Обязательно нужно аль-мутаба'а. Аль-мутаба'а, то есть следование за пророком, алейхиссалату вассалям. Не как ты хочешь поклоняться Аллаху, не как ты хочешь следовать, а как это указано в сунне. И нет вообще никакого другого пути к Аллаху Субхану Та'аля, кроме этого. Как бы ни старался человек, какие бы усилия он ни прилагал, как бы ни мучился, не будет толку. Только алифтикар, то есть полная нужда в Аллахе Субхану ва Та'аля, и мутабату Расуль, следование за пророком, алейхиссалату вассалям. И поэтому пусть даже никто себя не мучает, если он хочет прийти каким-то другим путем. Пусть даже не мучает себя, потому что он ни на чем. Он будет на своем пути непременно добычей хищников и зверей. Плодом этого сияния что является? Говорит Аль-Гарави, и рождает это облако радости, говорит он. То есть, когда человек видит милости Аллаха Субхану Та'аля, когда он осознает свою полную нужду в Аллахе и видит доброту Аллаха Субхану Та'аля к нему, это рождает в нем какую-то особую радость. Такую радость, которая ему была неведома до этого. Такую радость, которой нет подобной в этом мире. Это в этом мире для него дуновение райских наслаждений. Конечно, наслаждение в этом мире – это то, что несравнимо с наслаждением вечного мира. Но это дуновение райских наслаждений. Это прохладный, благотворный ветерок. И когда вот это облако образуется, оно проливается благодатным дождем. Дождем чего? Дождем радости, дождем ликования у человека. Потому что то, что у него внутри, все радуется тем милостям, которые пришли к нему от его Господа, от его покровителя, от Аллаха Субхану ва Та'аля. И когда вот этот вот дождь становится сильным, потом он выливается в какую реку? Образуется река, говорит он, гордости. Что это значит река гордости? Гордость, мы знаем с вами, что это порицаемое качество. О чем речь идет здесь, алифтихар? Имеется в виду здесь, во-первых, этот человек, он становится другой, не такой, как люди вокруг. Человек, который радуется милостям своего Господа, осознавая свою полную нужду в Аллах Субхану ва Та'аля, он становится не такой, как другие люди вокруг. Становится сразу, он отличается вот тем, чем почтил его Аллах Субхану ва Та'аля, выделил и отличил от других. Сказано, река гордости, то есть гордость у человека перед шейтаном. У человека возникает гордость перед шейтаном. Вот такая гордость перед шейтаном, перед врагами Аллаха Субхану ва Та'аля, это похвальная гордость или это порицаемая гордость? Это похвальная гордость. Это похвальная гордость. То есть человек, он радуется и он гордится перед шейтаном. И Аллах Субхану ва Та'аля, мы знаем, если гордость не любима Аллаху, то этот вид гордости любим Аллах Субхану ва Та'аля. И поэтому Аллах Субхану ва Та'аля любит человека, который горделиво шествует между двумя рядами. То есть, когда есть сражение с врагами Аллаха Субхану ва Та'аля, человек горделиво шествует между рядами перед врагами Аллаха Субхану ва Та'аля. Это любимый Аллах Субхану ва Та'аля здесь. Почему? Потому что здесь есть один из тех видов поклонения, о котором мы говорили с вами, мурагама, То есть досаждение врагу Аллаха Субхану ва Тааля. Это похвально. Это требуется. И Аллах Субхану ва Тааля любит, когда человек гордится, когда он дает садака. Как об этом сказано в хадисе. Пророк алейхиссалату вассалям говорит, мы с вами говорили уже этот хадис, который приводится Абу Дауда и Насаи, приводили хадис. Инна мин аль-хуяля ма юхиббу Аллаху ва минха ма юбгиду Аллах. То есть среди гордости, хвастовства, гордости есть то, что любит Аллах Субхану ва Тааля, ва минха ма юбгиду Аллах. И есть то, что ненавидит Аллах Субхану ва Тааля. И говорит пророк алейхиссалату вассалям, фаль-хуяля лати юхиббу Аллах, гордость, которую любит Аллах, ихтиялю раджуля фил харб, гордость человека во время войны. Ваинда садака. И когда дает он садака. Хорошо. Когда он дает садака, у человека гордость перед кем? Перед шейтаном. Гордость перед шейтаном, который внушает человеку, что будь жадным, не давай, обеднеешь, самому не хватит, что будешь есть, и у тебя еще того нет, и этого нет. Хорошо. И человек дает садака гордо перед шейтаном. Не перед людьми он хвастается, ни в коем случае. Хорошо, не об этом речь. Перед шейтаном он горд. И перед своим нафсом. Нафс, качество нафса каковы? Нафс, по сути, своей жадный. Душа, она жадная. Нафс внушает человеку жадность. Скупая. Человек горд перед нафсом, который приказывает ему жадность. Об этой гордости говорит имам Аль-Харави здесь. И человек гордится не собой, не своим богатством здесь или милостями, да, что это от него. Он гордится здесь чем? Гордится своим Господом, щедростью своего Господа, милостями, которые дает ему Господь. Хорошо, он гордится перед кем? Если гордится, гордится перед шейтаном, перед нафсом. И такой ифтихар, то есть такая гордость, это наоборот из того, что делает совершенным поклонение человека Аллаху Субхану ва Тааля. Либо, возможно, что Аль-Харави имеет в виду еще здесь под гордостью, что такой человек, вот такой человек имеет, то есть отличается от других людей, как бы имеет основание гордиться, но он не гордится перед людьми. То есть он остается в своем состоянии каком? Полной нужды в Аллахе Субхану ва Тааля, подчинения, покорности, поклонения Аллаху Субхану ва Тааля, осознания полного, что он есть раб Аллаха. И тут и другой смысл, он правильный. Говорит дальше Ибн Аль-Кайим, тайна этого всего, что человек, раб Аллаха, когда он видит доброту, различные виды доброты и милости от Аллаха Субхану ва Тааля, видит все это благодарным оком, видит, что все, что есть у него, это только щедрость от Аллаха Субхану ва Тааля, просто дар ни за что ему от Аллаха Субхану ва Тааля, и при этом видит каждую минуту он свою нужду полную в Аллах Субхану Тааля, что он не может обойтись без Аллаха одно мгновение. Вот это открывает для человека дверь к благодарности Аллаха Субхану Тааля. Это из величайших дверей к шукру, к благодарности Аллаху. А раз человек будет благодарить Аллаха, значит это будет из причин чего? Видение человеком добра и Аллаха и нужды в Аллахе, каждое мгновение ведет его к чему? Открывает ему дверь к шукру, благодарности. А благодарность открывает дверь к чему? Это из главных причин чего? Того, что увеличатся дары от Аллаха. Что будут дары приходить беспрерывно от Всевышнего Аллаха. После этого продолжатся их приход, и будут приходить они от Всевышнего Аллаха беспрерывно. И каждый раз, когда будут приходить эти милости от Аллаха, опять будут образовываться то, что говорит Аль-Харави, а будут образовываться вот эти вот облака чего? Радости, которые будут потом заполнять небосвод сердца, потом будут проливаться что? Дождем. И будет человек чувствовать великую радость своему Господу, милостям Аллаха. И если это и не обильный ливень, то дождик, как сказано в аяте. И тогда на языке его... И внешний облик его, тогда оттуда потечет река ифтихар, гордости, то, что о чем было сказано. Но гордость без чего? Не гордость высокомерия, не гордыни, не самодовольства. Это радость чему? Это гордость в значении радость щедрости и милости Аллаха Субхану ва Тааля. Куль би фадлиллахи ва би рахмати. Скажи по снисхождению от Аллаха и милости его фабизалика фалифраху. И этому пусть возрадуются говорит Всевышний Аллах. То есть человек, да, он внешне, он радуется, он гордится, но при этом внутри он полностью осознает свою нужду в Аллах, субхану ва та'аля, смирен перед Аллахом и не возвеличивается перед творениями Аллаха. Одно другому не противоречит. Пример этого, посмотрите слова пророка, алейхиссалату вассалам. «Ана сейиду валяди Адам», говорит пророк, алейхиссалату вассалам. «Я господин сынов Адама». «Валя фахар». Но нет гордости. То есть я не говорю это гордясь или хвастаясь. Хорошо? То есть пророк, алейхиссалату вассалам, говорит здесь о милости Аллаха, субхану тааля, великой. И о милости твоего Господа рассказывай. Да, внешне показывает свою радость милости Аллаха Субхану Ва Та'аля. Великую радость. Сообщает о милости Аллаха Субхану Ва Та'аля. Как он сообщает здесь в этом хадисе? «Я господин сынов Адама», говорит пророк алейхиссалату вассалам. Сообщает здесь о чем? О милости Аллаха, о даре Аллаха ему. Но говорит, что это он не говорит, потому что он тем самым хочет возвеличиваться перед другими людьми. Нет. А для чего? Это какая-то не та гордость. Это что? Это демонстрация, это обнародование чего? Милости Аллаха Субхану Ва Та'аля. Показ милости Аллаха Субхану Ва Та'аля. Объявление о милости Аллаха Субхану Ва Та'аля. Это уведомление уммы, общины. О чем? Какой у них имам? У этой уммы кто имам этой уммы? Имам этой уммы Сейиду валяди Адам, господин сыновей Адама. Кто тот, за кем они следуют, за кем следует эта ума перед Аллахом, субхану тааля? Кто этот он перед Аллахом? Сейиду валяди Адам, господин сынов Адама. Это уведомление ума о высоком положении Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, ее пророка, чтобы знала умма, какую милость оказал ей Всевышний Аллах. И чтобы ценила по достоинству эту милость Всевышнего Господа. Похоже на это слова Юсуфа, правдивейшего, которого он сказал царю, он сказал: «Иджальни аля хазаин аль-ард, инни хафизун алим». «Сделай меня, поручи мне, сокровищница этой земли, этой страны, инни хафизун алим». «Я, который хранящий и знающий». Про себя говорит Юсуф, алейхиссалам, что он хафизун алим. Он, который хранящий, он, который знающий. То есть надежный он знающий. Что говорит он это? Чтобы похвастаться перед людьми? Возвеличиваться перед ними? Нет. Для чего сообщает? Сообщить о милости Аллаха Субхану Ва Та'аля. Потому что сказать об этом, в этом польза для кого? Польза и для этого царя, и для народа, и для самого Юсуфа, алейхиссалям. Поэтому в данном случае сказать об этом было благом. В данном случае сказать об этом было благом. Потому что он не подразумевал высокомерие перед людьми. Поэтому источник, из которого исходит слово, внимательно, источник, из которого выходит слово, то, что побуждает человека сказать это слово, причина, почему он сказал это слово. Источник слова делает слово либо хорошим, либо делает слово дурным и плохим. Хотя внешне слово выглядит одинаково. Человек может сказать одно и то же. Два человека скажут одно и то же слово. Но источник этого слова, что побудило сказать это слово, может сделать это слово хорошим, может сделать это слово дурным, плохим. Это что касается состояния аль-барк, сияния. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.